Глава 36. Интерлюдия. Кто этот однорукий? В обратную сторону продвигаться было легче. Хотя бы из-за того, что большинство зомби на этом отрезке уже были покрошены в капусту. И тем не менее, новые откуда-то все брались и брались, хотя и в меньшем количестве. «Держать позиции!» – прорычал Свен, когда очередной десяток живых мертвецов выскочил у его отряда на пути. «Нам нужно как можно быстрее догнать их и понять, что происходит!» Свен, а в миру Сергей Винатов, уже давно был уверен, что мир на 95% населен идиотами. И совершенно не важно, какой у них ранг. Вот сейчас, например, совершенными идиотами повели себя двое его напарников – Мария и Блас. Первая, когда направила их по этому пути, где не было никого и ничего, кроме бесконечных зомби. Слабые сами по себе, эти долбанные мертвяки перли с такой силой, что его отряд просто не успевал выдохнуть между схватками. Нет, каким бы талантливым ни был этот новичок, он не смог бы пройти мимо них всех. Его тут не было и не могло быть. А второй умудрился в разгар боя пропустить сигнал от Филиппа. Тот и сам, конечно, был тем еще идиотом. Но почему-то Свен не думал, что его сообщение о засаде, полное боли и испуга, было шуткой. Как только бой кончился, и Блас с удивлением заметил у себя на амулете пропущенное сообщение, Свен нахмурился. «К черту! Разворачиваемся!» Возражать никто не стал. Новичок, может, и ценен, но если возникла реальная опасность для своих... В конце концов, таких новичков тоже хватает, даже S-ранговых. И вот, теперь команда продвигалась максимально быстро, чтобы догнать пропавших и понять, что с ними случилось. «Бред какой-то», — бросил Блас на ходу. «Если на них напали бы зомби, они бы отбились. Филипп, конечно, не боец по профилю, но все-таки воин A-ранга, и до того, как стать вербовщиком, он имел немалый боевой опыт». «Если бы на них напали зомби», — отрезала Мария, — «мы увидели бы трупы». «А кто еще мог напасть на них здесь?» — рявкнул Свен с искаженным от злости лицом. «Барабашки?» «Знаешь, иногда в данжах такие твари встречаются, что любых барабашек переплюнут». Издевательским тоном пропела Мария. «Тебе ли не знать?» «Помнишь случай с расселиной?» У Свена потемнели глаза. Случай с расселиной был его личным позором. Постыдным поражением, когда он вошел в данж с 20 бойцами, а покинул его с 4, не уничтожив ни единого монстра. И не потому, что у тех был слишком высокий ранг или уровень, просто... Не ко всем существам можно найти подход. Как бороться с кем-то бесплотным, с тем, кого не берут ни сталь, ни оружие, ни даже большинство известных видов магии? Те врата были запечатаны. Вычистить их так и не удалось. Случай замяли, справедливо решив, что в нем нет вины Свена. Но напоминать о нем... «Заткнись!» — велел он убийце. — И не смей заговаривать об этом! — Свен, взгляни в глаза правде, — заметил Блас. — На Филиппа напали здесь, в данже, иначе сигнал пошел бы не на мой амулет, а в штаб или еще кому-нибудь снаружи. Свен ничего не ответил. — Идиотский день! Развилка показалась внезапно, и... Что? На этом отрезке никого не было. Ни живого, ни мертвого. «Они же не могли свернуть в другую ветку», — с удивлением протянул кто-то из бойцов. «Все очень просто», — прорычал Свен. Сейчас мы выйдем наружу и все узнаем, а потом...» Он не стал договаривать предложение. Взмахом руки, указав бойцам идти за ним, он шагнул обратно во внешний мир. И тут же зажмурился от тучи фотовспышек. «Итак?» — услышал он речь какого-то репортера, говорившего на камеру. «Мы видим, как выходит и отряд из клана Гвина. Выходит последним и явно не в лучшем настроении. Еще бы! Перспективный новичок достался не им. А вот повоевать им, кажется, пришлось немало. Судя по тому, в каком они виде...» «Что? Новичок достался не им?» Свен оглянулся. «В этой толпе никого не разглядишь». «Пропустите!» Он оттолкнул репортеров. «Хотя, погодите, кто вышел отсюда до нас?» «Новичок Илья Орлов», — ответил ему кто-то. «Вместе с ним отряд клана расхитителей гробниц. Еще вышли вербовщики остальных кланов». «А наш?» Свен нахмурился. «Наш вербовщик, и с ним еще двое. Один раненый, а другой...» Он неожиданно запнулся. «Другой однорукий? Что? Какого черта? Откуда у него в отряде взялся однорукий? И почему он сам не увидел в этом ничего необычного там, в данже?» «Раненых не выходило», — пожал плечами репортер. «Никого. Ну, то есть, были легко раненые среди них, но...» «Нет, парень!» — обозлился Свен. «Речь идет не о поцарапанной коленке и не о расшибленном лобике. Речь идет о кишках, которые вываливаются из живота, если ты знаешь, что это такое!» «Свен!» — окликнул его Блас. «Пошли. Уже очевидно, что они из данжа не выходили. Нужно поговорить». Свен открыл рот, чтобы высказать магу все, что думает, но закрыл его. Здесь были камеры, репортеры, да и просто свидетелей полно. «Как мы видим», — уже говорил кто-то в прямом эфире, «пока клан расхитителей гробниц вышел из врат с приобретением, молодым дарованием, которое еще наверняка прогремит на всю страну, клан Гвина вышел оттуда же с потерями. Возможно, они...» «Без комментариев!» Свен грубо отпихнул пододвинутый микрофон и вышел из актового зала. Вслед за ним вышли и остальные бойцы. Идти обратно не было смысла. Если Филипп и Костя не вышли из врат, значит, они уже были мертвы. Вопрос только в том, кто это сделал. И вот об этом Свен хотел поговорить с Бласом и Марией наедине, пока ему не пришлось докладывать обо всем начальству. «Однорукий!» — бросил он, когда они втроем зашли в какой-то свободный класс. Пара бойцов остались стоять перед дверями, следя, чтобы никто из выпускников или учителей их не потревожил. «Однорукий?» — не сразу понял Блас. «Какой однорукий? Что ты имеешь в виду?» А вот Мария нахмурилась сразу, как только Свен произнес это слово. «Точно!» — с присвистом выдохнула она. «Вот что! Вот оно несоответствие! Я все пыталась понять, что не так, но как будто что-то мешало мне сосредоточиться». «Откуда нахер взялся однорукий у нас в отряде?» Свен уставился на напарников. «В какой момент это произошло? Что он сделал? И что он мог сделать? С Филиппом и Костей?» «Ничего хорошего, очевидно», — пожала плечами Мария. «Но теперь, во всяком случае, очевидно, что третья пара следов принадлежала именно ему». «Стоп!» — уцепился за эти слова Блас. «Если он оставляет следы, значит, его можно выследить». «И что дальше?» Мария поглядела на него. «Если он творит такие штуки с сознанием, тебе бы захотелось встретиться с ним один на один?» «А кто сказал про один на один? Можно взять отряд, или два, или три. Сначала нужно понять, с кем мы имеем дело». Свен глядел в стенку невидящим взглядом. «Сообразить, кто это, что он может и зачем делает это?» «Смешно», — нервно хмыкнул Блас. «Помните того калеку?» Мария и Свен поглядели на него непонимающе. «Ну, бойца, которого мы... Его еще сестра выводила, чуть ли не на руках несла. У него тоже была одна рука». «А еще у него не было ноги», — напомнила Мария. «А я видела четкие следы двух ног. Да и что этот искромсанный, потерявший волю к жизни кусок мяса, мог нам сделать? Он и здоровым-то был жалким сирангом». «Богарты!» Блас потер виски. «Очень редкий вид тварей, прикидываются кем-то или чем-то знакомым. Например, отошел я в сторону, а потом оттуда выходит точно такой же Блас и зовет отойти в сторонку уже тебя». «Он прикинулся не кем-то знакомым», – парировал Свен. «Он прикинулся, или не прикинулся, одноруким парнем, которого я впервые видел. И, наверное, если сейчас встречу его на улице, не узнаю в лицо. Но почему-то мы все подумали, что он один из нашего отряда». «Значит, не Богарт», — Блас вздохнул. «Хорошая была версия. Надо будет, как вернемся, проверить базы данных на предмет монстров, воздействующих на сознание». «Как вернемся», — выделил Свен эти слова. «Мне нужно будет положить начальству на стол отчет. Отчет о том, как мы целым отрядом поперлись в неразведанные врата, чтобы завербовать новичка. О том, как мы потеряли двух человек, не собрали из-за спешки ни единого кристалла, упустили этого самого новичка и, наконец, о том, как нас обвел вокруг пальца однорукий гипнотизер». Он поглядел на напарников. «Именно поэтому я говорю об этом здесь и сейчас с вами. До того, как мы вернемся, нам нужно понять, что произошло, или хотя бы придумать, что сказать об этом начальству». «Если это какой-то монстр», — пожал плечами Блас, «особенно если неизвестный вид, то твоей вины в этом нет. Просто никто не знал, что это и как с ним бороться». «А если это все же человек?» «Значит, он сильный маг или убийца с уникальными умениями», — ответила Мария. «О котором мы не знаем ничего, кроме того, что он однорукий. И то не факт. Вдруг это тоже было ложной уликой, отвлекающим маневром». «На твоем месте я бы рассказал им все как есть, Свен», — искренне посоветовал Блас. «Мы ничего не могли сделать. Невозможно противиться ментальной магии, не зная о том, что ее к тебе применяют. Расскажи все на чистоту, а дальше пусть эти умники в штабе сидят и думают о том, что же случилось и как можно защититься от подобного в дальнейшем».